Приехав лечиться, маркиз выбирает себе жену на месяц, как вещь, купленную по случаю и могущую сойти за новую. В конце концов, маркиз убедился в том, что случайная маркиза вполне стоит настоящей. Швейцарская природа словно списана с почтовых открыток, зато сюрреализм курортного мирка произвел на Ди очень сильное впечатление. Прямо из спальни спускаешься в бассейн, где мокнет человек 20 купальщиков, уже закутанных в длинные шерстяные халаты, мужчины и женщины вместе. Кто ест, кто читает, кто разговаривает, у каждого маленький плавучий столик, который можно толкать перед собой по воде. Он возвращается на службу, загорелый, пышущий здоровьем и не вылечившийся. С тех пор, как я вернулся из Швейцарии, начальник обращается со мной как с собакой. Он не допускает того, что человек может болеть, когда служит. Чтобы как-то свести концы с концами, журнал «Золя» задерживается с выпуском, Ги ищет приятную и хорошо оплачиваемую работу в одном из отделов управления по вопросам изящных искусств, но пока нет ничего на примете. Он хочет вновь обратиться к Флоберу, объяснить ему, какие ужасные условия в морском министерстве этой пожизненной каторги. И он просит простодушно свою мать в письме от 21 января 1878 года изобразить перед стариком Арман Лану его положение в самых мрачных красках. Флобер ходатайствует об устройстве Ги перед своим другом Ажероном Барду, министром народного образования в кабинете Дюфора. Большой друг Луи Буйле, Барду даже публиковал стихи под псевдонимом Броди. Он очень любит Флобера, но боится, что Ги подведет его. Барду увиливает, выжидает, тянет. Ги, между тем, закончил свою пресловутую пьесу, над которой работал со остервенением. «Измена графини Дерюм». Он прочел ее Флоберу. Старик незамедлительно начинает искать издателя для его стихов, газету для его хроник и театр для его трагедии. По рекомендации Флобера, Ги отправляется на свидание с Сарой Бернар, ставшей в 1869 году знаменитостью после пьесы Франсуа Копе «Прохожий». В феврале 1877 года ей немногим более 30. Мы располагаем весьма незначительными сведениями об этой беседе, а жаль. Встреча произошла в первой половине февраля. Я нашел ее очень любезной, даже слишком любезной. Представь себе, она пообещала лично вручить мою драму Перену, администратору театра, Арман Лану, и добиться того, чтобы ее прочли. Но Ги насторожен. Она сказала ему, что прочла лишь первый акт, да и прочла ли она его? С театром Мопассану так же не повезло, как и Золя. Лишь значительно позже Ги добьется весьма сомнительных успехов на этом поприще. Что же касается измены графини Дерюм, исторической драмы, действие которой происходит в 1347 году, то это по существу Рюи Блас на нижнебритонском диалекте. Графиня, ревнуешь ты? Жаль де Вальдерос, кому ревнуешь? Графиня, к прошлому моему. Жаль де Вальдерос, нет, ведь вы меня любите. Граф выбрасывает свою жену в окно. Потом, высунувшись, свето кричит: «Граф, она твоя, вероломный, я отдаю ее тебе!» Занавес. Сдержанность Флобера объяснима, да и Сара не стремилась быть выброшенной в окошко. Издерганный слухами об отставке морского министра, Ги неотлучно томится на службе. Дни кажутся долгими-долгими и очень грустными. В обществе дурака-сослуживца и начальника, который осыпает меня бранью. Я ни о чем не говорю с первым и не возражаю второму. Оба меня презирают и считают глупым, что меня утешает. «Чем вы заняты, господин Мопассан?» — часто раздается насмешливый голос. «Мне редко приходится видеть вас таким деятельным. Господин Мопассан, государство платит вам за службу на пользу государства». «Я закончил уже свою работу. Я официально запрещаю вам заниматься другим делом. Свое презрение к Ги начальник подчеркивает особым резким тоном. Другим делом, кроме служебного, я запрещаю вам читать во время тех жалких 7 часов, которые вам положено посвящать службе в министерстве. Но, мосье, мне больше нечего делать. Тогда просмотрите заново нашу переписку за 10 лет. Это многому вас научит.